что же, наступит мгновение, когда сладко ему будет напомнить этой королеве-суке о том отрезе, который ей вернули, несмотря на уверенность в ее вине перед имперскими войсками. Имперские солдаты, сударыня, не мелкие воришки. Извольте, сударыня, вам вручат вашу мануфактуру. Рад буду с вами поболтать, сударыня, перед тем, как вас вздернут. Нам поистине трудно, сударыня, на этой холодной и враждебной нам земле, но дух наш тверд, и пресловутая арийская хитрость все-таки уничтожит ваше прямодушие, сударыня, так-то. Уничтожит вместе со всем вашим будущим, о котором вы так любите распространяться. Но, разумеется, старый лис ничего этого не сказал. Он только распорядился властно и коротко. Лис, больше не притворяющийся добрым дедушкой и грубым внешне, но ласковым душою и честным воякой-рубакой. Эту не проведешь ни одним вариантом гестаповской высшей стратегии. Такие характеры берутся терпением и измором. Она не выдержит бездействия. И тут наступит конец не только ее физическому существованию, но и всему тому, с чем она связана и чем она, возможно, даже командует. Весьма и весьма вероятно, что королева-большевичка представляет собой недюжинную величину. Собачья смерть скоро малюром отыскала ефрейтора Краутца, ведающего конфискатами, мягко ступая плоскими огромными ногами, привела большевичку, отпущенную на строго мошенники, в кладовую, швырнула в мягкий мокрый рот любимую мятную конфетку и передала ефрейтору приказание штандартенфюрера. Вот тут-то и случилась заминка. Краутц растерялся. В тот самый вечер, когда Аглаю Петровну увели на солярий, с которого, как было известно Краутцу, никто никогда живым не возвращался, именно в тот вечер случилась неожиданная и верная оказия в Штеттен, где проживала его верная Лисси, золотое тельце, как именовал он ее в своих страстных ревнивых письмах, исполненных любовными томлениями твоего фрисландского быка, как бурно рекомендовал он некоторые свои свойства, размашисто подписывая бешеные послания. И так как ничего лучшего в тот проклятый вечер влюбленный фрисландский бык не отыскал на полках кладовой, то он изготовил посылочку лишь из двух пар умело припрятанных золотых часов и бастона, принадлежащего женщине, которая, вопреки всем правилам, была впоследствии вдруг отпущена самим штандартенфюрером. Правда, знающий, что такое служба, ефрейтор Краутц никогда не крал просто так. Он заменял, но заменять было нетрудно, когда дело касалось покойников. Здесь же все обстояло иначе. И не мог он вручить этой живой покойнице отрез жалкой эрзац ткани отечественного производства, которому была специальной скрепкой приделана бирка, снятая из бастона. И Краутц медлил, не зная, на что решиться. Аглая же Петровна, смутно догадываясь о ходе событий, с терпеливым видом присела на табуретку у барьера, вздохнула и со свойственным ей тихим упрямством решила довести дело непременно до самого конца. Краутц деловито возился у своих полок, собачья смерть сосала мятные леденцы, за стенкой гестаповские шоферы пели: «Кто вернее любить умеет, чем солдаты в отпуску? Был бы отпуск подлиннее, и любовь стряхнет тоску». А из репродуктора доносился голос немецкого диктора для России: «Великий фюрер немецкого народа и хранящий его провидение сочли нужным напасть на Россию, чтобы разбить ее прежде, чем она успеет стать врагом». Аглая Петровна, опустив голову, улыбнулась. «Глупо же вы, фашисты, ах! Как глуп, просто удивительно!» И спросила: «Что ж, в конце концов, своим отрезом? Его нету?» Фрисландский бык, ефрейтор Краутц, отчаявшись, швырнул ей эрзац в бастон, но она только прищурилась и сказала, что здесь несомненная ошибка, и что она просит во всем немедленно разобраться здесь же Или пусть вызовут господина фон Цанке».